За окном моросит потемный дождь. Мы, Рита, я и Ромадин пьем чай на кухне. Мистер лежит под столом и время от времени поднимает свою морду, чтобы удостоверить преданность хозяину. Меркулов не показывается уже несколько часов. Я не выдерживаю и тихонько открываю дверь. Меркулов сидит в глубоком кресле перед камином. По стенам пляшут причудливые тени, рождаемые светом керосиновой лампы и каминного огня. Ноги его укутаны допотопным пледом, накрахмаленный ворот белой рубашки поднят, манжеты рукавов расстегнуты. Тонкое лицо кажется постаревшим в этой игре света и тени. Не дать не взять, воистину, князь. «Надо ехать», — говорит князь, и мне кажется, он собирается добавить седла эти лошадей. Но вместо этого он говорит: «Следствие закончено, следствие продолжается». Куда же девался тот Меркулов, вчерашний, пляшущий при виде вшивой бумажки эксперта и радующийся мельчайшему успеху в деле раскрытия следственных шарад? Передо мной сидел усталый, потерявший интерес ко всему окружающему, умирающий от ран старый воин. Но, конечно же, я сгорал от любопытства. Что же это за проклятые бумажки, из-за которых уже убили двух человек, а мой Костя впал в несвойственное ему состояние прострации? Но я уже знал меркуловскую азбуку. Спрашивать это все равно, что не спрашивать, если мой начальник сам не говорит ни слова. «Надо ехать», — опять сказал Меркулов, встал с трудом из своего кресла, и мы вышли в кухню. У меня есть ощущение, но просто какое-то шестое чувство, что на всех на нас здесь присутствующих можно здорово положиться. Во имя вашей собственной безопасности, а также ваших близких, никому ни слова не только о нашей находке, но и о нашем посещении этого дома вообще. Мне бы не хотелось вас пугать, но он обвел нас взглядом, взял с лавки мой свитер. Мы с Ритой быстро оделись. В дверях Меркулов остановился и пробормотал: «Сам-то я, признаться, уже перепуган». Шура с группой рванула к развилке и вот загорала теперь на обочине. Она материлась. Ни Казакова, ни Грязного не было, а уже почти 10. Было от чего материться. Она думала провести воскресенье с мужем и сыновьями, а этот рыжий Грязнов путал все планы, выволок ее из дому, а сам закатился, как ясное солнышко, поэтому Романова шипела, исходя на Грязного злобой. «Ну, сука, не сыщет Казакова до 10, разжалуй в участковые». Она не знала, что Грязнов делал в этот воскресный вечер все возможное и невозможное, выбивался из сил. Защищая товарища, Красниковский сказал: «Что-то, видать, не вытанцовывается у Славы». Шура огрызнулась: «Плохому танцору вечно яйца мешают. Он вряд ли появится в ближайшие сутки. Ждем еще от силы минут 15 и отваливаем». По московской кольцевой дороге пер автобусный поток, спешили легковушки. Растет, растет столичный автотранспорт. Ежедневно по Москве шастает не менее 1 000 000 машин. Неожиданно полил дождь. В воздухе ощущался типичный для этих мест запах аммиака, напоминающий резкую вонь собачьей мочи. Он исходил от химического завода, расположенного у Южного порта. Уже без 2:10, а этот король ипподрома как в яму провалился. Романова устало откинулась на спинку кресла милицейской «Волги». Майор Красниковский, капитан Потехин и шофер молчали. Они знали, когда начальница не в духе. Тогда лучше не встревать, нарвешься на ругань. Погоня, как много романтики заложено в этом слове. Вот по гладкому, почти пустому шоссе мчатся одна за другой 2 машины. Стремительные виражи. Руки водителя, вцепившиеся в руль. Потом резкая автоматная очередь. Кровь. Ни одна приключенческая лента не обходится без подобных сцен. И мы, зрители, в общем, без особого удивления смотрим, как удирают, догоняют, падают, стреляют киногерои. А в жизни не так все эффектно. Надо ждать, неизвестно чего, надо нюхать эту мочу, надо растрачивать свою жизнь понапрасну.